Кто думал так, имел единственное желание – мира. Когда мир становился все невероятнее, многие возлагали за это ответственность точно так же на союзников, как и на Гитлера, что было неразумным. Германия должна проиграть в этой войне, иначе нас постигнет еще худшая судьба, чем поражение, говорила наша подруга Елена Бирон. Трое ее братьев были в вермахте. И хотя уже тогда некоторые выражали такое же мнение, нас все-таки удивляло, что она утверждала это с такой настойчивостью. Елена была на несколько лет старше нас и видела вещи намного яснее, так как у нее было много друзей в Польше, и она знала, что происходило за кулисами. Западные страны должны были удержать Гитлера еще в прошлом году. Они так и не поняли, что нации стремились к власти не потому, что это было плохо или хорошо для страны, они просто хотели власти и мобилизовали для этого самые темные силы Германии, добавила она. Немцы склонны к тому, чтобы молиться ложным богам. Если они вдруг стали одержимы миссионерской идеей, ничто их уже не сможет удержать. Нации перепутали все понятия о добре и зле. Они пользуются тем же оружием, что и коммунисты. Сначала искажение фактов, затем ругань, затем изоляция и, наконец, смерть. Генерал Бломберг был вынужден жениться на своей возлюбленной, чтобы потом из-за этого быть уволенным. Генерал Фрич был сначала облечен в гомосексуализме, а затем разжалован. Теперь они распространяют ложь о евреях и поляках. Завтра на очереди будет церковь, а потом все, кто стоит у них на пути, особенно люди, как мы. Геббельс уже называет нас международной сволочью. До тех пор, пока мы не проиграем войну, это не прекратится. Мы верили ей, но для нас было уже поздно попасть на Запад. Повязаны одной веревочкой. Эта пословица, казалось, очень точно определяла наше будущее. Наш статус белых русских в глазах нации становился все более неоднозначным. Но так как недавно заключенный союз с советами по всей стране вызывал недоверие, к нам, в общем, относились дружелюбно и с пониманием. Берлин военного времени стал для многих молодых людей из отдаленнейших провинций бывшей священной Римской империи немецкой нации, главным притягательным местом. Здесь они чувствовали себя так или иначе вновь едиными в Третьем Рейхе. Тут и там ты наталкивался на австрийские, славянские, итальянские, венгерские, даже французские фамилии. Многие из них были, так же, как и мы, против режима и чувствовали себя в нем потерянными. Может быть, дружба с нами давала им чувство, что они принадлежат к восточной культуре, наследниками которой были и они, и которая была главной целью геббельсовских ядовитых подстрекательских речей. Таким образом, мы повсюду встречали помощь. Внутри определенных групп царило настроение доверчивого умалчивания, которое позволяло каждому выражаться свободно, без страха доноса. Это смягчало угнетающее чувство подавленности. Кроме того, невозможно долго жить в страхе. Жизнь продолжается, что бы ни случилось. Сначала мы собирались, как Елена, работать в Красном Кресте. Это казалось нам нейтральнейшим занятием, какое можно было иметь, и которое позволяло бы помогать там, где была нужда. При этом для нас не имело значения, из какой страны были эти многочисленные несчастные молодые люди, которые вооружались, чтобы убивать друг друга. Однако было не так просто, как мы это себе представляли, получить такое место, так как мы не могли позволить себе роскошь неоплачиваемой работы. К тому же в скором времени нам предстояло поддерживать Мама и Георгия, приезжающих в Рим. Все усложнялось еще и тем, что власти, нацисты, национализировали Международный Красный Крест и низвели организацию до привеска вермахта. Это означало, что сотрудники Красного Креста мобилизовались и назначались партией. Если бы началась война с Россией, о чем уже шли разговоры, то мы бы попали в адский круг. Большим преимуществом для нас было то, что мы были вместе. Мы могли заменять друг друга, и так как наши голоса звучали очень похоже, по телефону решались некоторые трудные дела. Профессионально мы были довольно неопытны, особенно это касалось немецкого языка, но мы имели знания в стенографии и машинописи, и превосходно владели несколькими иностранными языками. Поэтому мы с оптимизмом начали поиски работы. Через друга одного из наших друзей мне предложили место в информационном отделе Министерства иностранных дел. На следующий день я должна была принять это место или отказаться от него. Несмотря на осторожные попытки разузнать о содержании работы, я получила лишь уклончивое мнение по поводу. Никто не хотел компрометировать себя открытым ответом. Тут я вспомнила об одном дипломате, фон Брайске, которого я недавно встретила, и он внушил мне доверие. После сложных телефонных поисков мне удалось его найти. Мы встретились поздно после ужина в фойе отеля «Кайзерхоф», сели подальше в угол и тихо разговаривали. Он посоветовал быть особенно осторожной, и его предостерегающие советы оказались позднее чрезвычайно полезными. Прежде всего, в договоре не следовало упоминать русский язык, так как отношение Германии к советам становилось все более угрожающим. Кроме того, не подписывать ничего, чтобы позволяло мне заглядывать в документы с грифом «секретный» или «строго секретный». Лишь документы с пометкой «доверительно» не опасны. Так как все равно все было доверительно, это означало немного.